Часть вторая. Как сглаз работает на уровне энергетики? Мы все индивидуальные живые существа, и все разделены на физическом уровне нашими физическими телами. При этом мы состоим не только из физики, но и из энергий, которые нас наполняют. А энергия – это понятие четвертого измерения. На уровне энергий нет ни расстояния, ни времени. Энергия передается моментально из одной точки пространства в другую, от одного объекта к другому. Мы все связаны общим энергоинформационным полем и все обмениваемся друг с другом энергиями. И когда мы общаемся друг с другом, и когда даже просто думаем о ком-то, энергия моментально передается независимо от того, на каком расстоянии мы находимся друг от друга физически. Каждая мысль несет свою программу. Светлые мысли о людях, мысли, насыщенные благодарностью, симпатией, похвалой, влияют на нас таким образом, что мы наполняемся здоровьем, жизненной силой, расцветаем. Нам начинает вести в мелочах и по-крупному. Все в жизни получается ладно-складно, и все идут нам навстречу, и все дается легко. Когда о нас плохо думают, и эта энергия передается нам, от этого можно просто заболеть и попасть в полосу невезения. Когда же нам завидуют, нам неосознанно посылают энергетику, которая вызывает невезение, глазит наш успех и перекрывает в жизни все пути. В народе различают белую и черную зависть. Я считаю, что в этом разделении есть некоторый смысл. По моим наблюдениям, обычно люди с белой завистью подсознательно не желают никому зла и успехи другого воспринимают как стимул к тому, чтобы самим становиться лучше. Появившуюся энергию зависти они скорее направляют на собственные действия для достижения хороших результатов в своей собственной жизни. Такая зависть относительно безвредна, хотя тоже в некоторой степени на энергетическом плане ограничивает того, кому завидуют в возможностях, по крайней мере до тех пор, пока завистник не добьется успеха сам. А вот люди с черной завистью неосознанно желают провала и неудач тому, кому завидуют. У них нет внутренней силы и желания что-то менять к лучшему в своей собственной жизни. Они не верят в свой успех и ничего не хотят для него делать. При этом неосознанно ненавидят и желают несчастья всем, кто в чем-то живет лучше них. Страшно встретиться с такими людьми. И еще страшнее, когда ты понимаешь, что такой человек – твой родственник, супруг, коллега, с которыми ты не можешь не общаться. И сплошь и рядом, по моему наблюдению, именно самые близкие люди больше всего глазят друг друга. Что же с этим делать? И есть ли какое-то средство и защита от этой напасти? Много лет я изучала психологию, эзотерику, целительство, изучала тонкие законы и энергетическое устройство человека и жизни и создала систему, которая работает всегда и безотказно, потому что правильно понимает природу сглаза и тонкие законы, по которым устроен человек и взаимодействие между людьми. Этим техникам я и обучу вас в практической части этой книги.